Денни. Тянулся длинный-длинный день. Они сидели на большой кровати в своей квартире. Денни вертел в руках лиловую модель Фольксвагена с лягушкой-монстром за рулем. Через фойе на первом этаже до них доносился грохот и стук в дверь кладовки, разъяренный хриплый голос отца. Джек извергал отборнейшую брань, обещая воздать им за предательство того, кто трудился на них, не покладая рук. Дэнни думал, что здесь, в квартире, они не будут слышать отца. Но его буйство явственно доносилось из шахты кухонного подъемника. Лицо мамы было бледным, на шее виднелись ужасные следы. Мальчик вертел в руках модель машины, папин подарок за успехи в чтении. Там, где папа пытался обнять маму слишком крепко. Мамочка поставила на проигрыватель пластинку с музыкой, в которой преобладали рожки и флейты. Она устало улыбнулась Дэнни. И он пытался ответить ей улыбкой, но у него не получилось. Музыка, даже включенная на полную мощность, не заглушала криков отца и стука в дверь кладовки, где он был заперт, точно зверь в клетке. Что, если папа захочет в туалет? Что ему делать? Дэнни заплакал. Мать уменьшила силу звука, посадила Дэнни на колени и принялась укачивать его. «Дэнни, все будет хорошо, вот увидишь. Если мистер Хеллоран не услышал твои призывы, услышит кто-то другой, когда кончится буран. До этого никто не сможет пробиться сюда. Но когда буран кончится, мы уедем отсюда все трое, и знаешь, что мы будем делать будущей весной?» Дэнни покачал головой, он не знал. Ему казалось, что весна не вернется никогда. «Мы отправимся на рыбалку. Возьмем на прокат лодку и будем рыбачить, как в прошлом году. Ты, я и пап. Может быть, ты поймаешь огонька на ужин, а может, мы ничего не поймаем, но зато прекрасно отдохнем. Я люблю тебя, мамочка», — сказал он, прижимаясь к ней. «О, Дэнни, я тоже люблю тебя». На улице выл и свистел ветер. Около половины четвертого, когда стало смеркаться, вопли в кладовке утихли. Они оба погрузились в дрему. Дэнни все еще лежал на коленях у матери. Наступившая тишина заставила его проснуться. Молчание было хуже, чем крики и стук в дверь. Что там? Папа заснул или умер, или выбрался из кладовки? Через четверть часа тишина была нарушена тяжелым металлическим грохотом. Послышался скрежет, потом механическое жужжание. Венди с криком проснулась. Лифт снова заработал. Они прислушивались к его шуму, прильнув друг к другу. Лифт поднимался с этажа на этаж, гремя кабиной. Двери хлопали. Слышался смех, пьяные крики, вопли и визги. Оверлук снова ожил.